Роберту Кольдавею удалось раскопать в Вавилонии знаменитые висячие сады Семирамиды, которые, однако, были возведены не этой легендарной царицей и даже не во времена ее царствования. Они были построены по приказу Навуходоносора II для его любимой жены Амитис, мидийской царевны, которая в пыльном Вавилоне тосковала по зеленым холмам своей родины. Великолепные сады с редкими деревьями, ароматными цветами и прохладой в знойном Вавилоне были поистине чудом света. Тот Вавилон, который в течение нескольких лет раскапывала немецкая экспедиция, был построен на развалинах и останках многих других городов, следы которых удалось обнаружить в нескольких местах раскапываемой площади. Это были остатки того Вавилона, который на протяжении своей долгой истории не раз был осквернен, но не покорился ни ассирийцам, ни каким-либо другим врагам. Это были руины того Вавилона, который за тысячи лет до Навуходоносора II был резиденцией прославленного вавилонского царя Хаммурапи. Древний Вавилон занимает значительное место в Ветхом Завете в связи со своими отношениями с Израилем. Он упоминается почти в каждой главе книги Иеремии. Кроме того, он примечателен еще и тем, что является первой из четырех великих империй, о гибели которых пророчествовал пророк Даниил. Царство Господа, установленное в доме Давида и поддерживаемое в Иудее, на время прекратило свое существование из-за беззаконий, настали времена язычников. В Апокалипсисе Вавилон назван тайной, матерью блудницам и мерзостям земным, где предавались пьянству и буйному веселью. Но Вавилон был не только городом греха. Как пишет Церен в своей книге «Библейские холмы», Вавилон был религиозным кладезем глубочайшего благочестия. В одной из раскопанных надписей упоминается, что в городе было 53 храма великих богов, 300 святилищ земных и 600 небесных божеств. Одному только богу Мардуку было посвящено 55 святилищ. Вблизи храма раскинулся район Этаменаки, во внутреннем дворе которого стояла знаменитая Вавилонская башня. Подобные башни возводились не только в Вавилоне. Любой шумеро-аккадский или ассиро-вавилонский город имел свой зиккурат, большой ступенчатый или башенный храм со святилищем на вершине, в которое Бог с небес вступал. Та башня, о строительстве которой говорится в Библии, была разрушена, вероятно, еще до эпохи царя Хаммурапи. На смену ей была выстроена другая, в память о первой. Сохранились следующие слова царя Набапаласара. К этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, воздвигнуть, фундамент ее установив на груди подземного мира, а вершина ее, чтобы уходила в Поднебесье. Сын его, Навуходоносор II, добавил: «Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Этемен-Анки так, чтобы поспорить она могла с небом». По сообщениям Геродота, Вавилонская башня была тем сооружением, где башни возвышались одна над другой. На последней башне был воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе, и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет, да и ни один человек не проводит здесь ночь за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, Бог выбирает себе из всех местных женщин. В Библии говорится о том, что разгневавшийся на людей Бог смешал их языки, так, что они перестали понимать друг друга и рассеял вавилонян по всему миру. Но о разрушении самой башни в Библии ничего не говорится. Однако то, что предстало перед глазами экспедиции Коль-де-Вея, было лишь грудой кирпичей, разбитых на тысячи кусков. Персидский царь Ксеркс оставил от Вавилонской башни только развалины, которые в 324 году до н.э. на пути в Индию увидел Александр Македонский. Гигантские руины поразили его настолько, что он пытался вновь отстроить это сооружение, используя для этого 10 тысяч человек. Однако великий полководец вскоре заболел и умер раньше, чем были разобраны развалины. Сам Вавилон был захвачен Гобрием, военачальником персидского царя Кира. Древний город пал, хотя стены Навуходоносора II продолжали стоять, и никто ими так и не овладел. Некоторые древние памятники свидетельствуют, что захвату Вавилона поспособствовало предательство некоторой части его жителей. Священное Писание совершенно определенно говорит о полном разрушении города. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом. Как Содом и Гоморра не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах.